Глава 23. «Первачи, подъем!» В коридоре раздался жуткий грохот, будто по десятку колоколов ударили разом. Крики, легко проникающие через хилые перегородки, приближались. Стук открываемых дверей и визг сонных детей, которых сбрасывали с гамаков, становился все ближе. Но мой мозг так нормально и не отдохнул после вчерашнего. Стоило открыться глазам, как я уже полностью проснулся. Нападение? Кто? Зачем и почему? Разбираться некогда. Распахнувшего дверь подростка встретила пятка, летящая прямо в нос. Темнота и эйфория безнаказанности сделали свое дело. Послышался тихий хруст, и парень упал на пол, заливая кровью из сломанного носа деревянные доски. «А, твою мать!» — заорал хулиган, хватаясь за лицо. Через секунду к нему присоединились два приятеля, но и мы уже были на ногах. Куват, даже не проснувшийся до конца, уже стоял в защитной стойке. Хироши чуть за ним, а я спереди. Последний парень, из-за темноты я даже расу его рассмотреть толком не мог, рылся в своем рюкзаке. «Ронг, что с тобой?» Подбежав к хулигану, наклонился его приятель. «Придурок, не называй имен!» Выругался второй, подавшись вперед. «Кто это сделал?» «Зайди в нашу комнату и узнаешь», — спокойно и сосредоточенно ответил я. «Темно, солнце еще не думает вставать, значит, часов 6 от силы, а скорее ближе к 5. Самый тихий час, когда засыпают даже надежнейшие из стражей. Так что винить дежурного, который дремал уже при нашем возвращении, нет смысла. Но в следующий раз нужно стражу выставить понадежнее». «Значит, ты, мелкий засранец, сейчас ты у меня получишь». Хулиган шагнул вперед, но теперь от него исходила опасность. Движения стали жесткими и быстрыми. Он на голову выше нас, а значит, на год или два старше. Второй курс. Если Куват окончательно проснется, вдвоем мы должны с ним совладать. Нужно только стоять в дверном проеме и не запускать их в комнату, чтобы бой шел один на двоих, а не равный. Ха! По комнате протекла волна горячего воздуха. А потом противник ударил. В темноте я едва успел заметить выпад и прикрыть корпус от удара. Но сила была такова, что меня чуть не откинуло в сторону. Плечо и руку обожгло болью. Соратник, стоящий со мной плечом к плечу, не растерялся, перейдя в контратаку, но в то же мгновение его самого встретил боковой нижний. Теперь уже настал мой черед атаковать. Вот только мы едва могли получать тумаки и не давать противнику продвигаться вперед. «В стороны!» — крикнул Хироши, и я отшатнулся, ставя блок. Что произошло в следующую секунду, я не видел, зато отлично слышал свист, легкий хлопок и крик старшекурсника. «Ай, тварь! Да я тебя!» — крикнул парень, которому явно досталось. «Еще снаряд!» — потребовал эльф куда-то в темноту. «Что здесь происходит?» — раздался громогласный голос одного из кураторов. Детские причитания его явно не удовлетворили, и свет фонаря быстро приближался к нам. «Ходу! Ходу!» — крикнул хулиган, хватая товарища с переломанным носом под руку. «Я вас еще достану, мелюзга проклятая!» — бросил нападавший, и они бросились на утек. «Стоять!» Прозвучавшая команда застала их метрах в двух от нас. Затем фонарь мигнул, и тут же появился прямо у нашей двери. При свете фонаря я смог различить Циньвэя, отводившего меня вчера к ректору, мастера духовных практик. Он поднял лампу над головой, и трое зажатых в угол хулиганов буквально слились со стеной. «Опять ты, Ронг, и твои дурные приятели! В этот раз я оштрафую всю вашу группу! Встать как положено!» От крика учителя все трое вытянулись по струнке, хотя это далось им с трудом. «То это вас так?» «Неужто дети, которые еще даже не начинали обучение?» — усмехнулся Вэй, а потом повернулся к нам. «А, элитники! Поздравляю, детвора! Вы не только остановили хулиганов, но и записали себе на счет по 10 очков каждый. А вот курс получает минус 30 за скверную организацию караула и патрулей. Все группы! Мы живем в постоянной осаде. И ваша главная задача — остаться бдительными. В любой ситуации. Ясно?» «Да, господин учитель», — — ответили несколько растерянных голосов. «Отлично. Спать можете не ложиться. Подъем через 30 минут. Как раз себя в порядок успеете привести». Порывшись в широком поясе, Вэй достал 4 монетки и бросил их нам. «Не слишком задирайте нос. Это почти ваша ровня по силе. Медные адепты. Так что быстрее растите и совершенствуйтесь. Увидимся в столовой. За мной, неудачники». «Мы вас еще достанем», — прогнусавил Ронга, которому я сломал нос. И они вчетвером удалились. «Поспать бы», — широко зевнул Куват. «А лучше поесть». «Этого добра у тебя через 1,5 часа навалом будет», — улыбнулся я, постепенно успокаиваясь. «Ну что, традиционную побудку мы пережили без последствий и даже с прибылью», — весело заявил Хироши, вертя в пальцах монетку. «Плюс к этому у нас появился 4-й приятель». «Не вмешивайте меня в свои проблемы», — сказал парень чуть ниже меня ростом, забирая у эльфа небольшую тряпочку. «Ну, перевернули бы нас, может, даже из гамаков не выкинули бы. А теперь, после того, как вы сломали одному нос и побили другого, придется постоянно драться. Это без меня, я не для этого сюда пришел». «Так все равно всю жизнь драться придется», — легкомысленно пожал плечами Хироши. «Так какая разница, сейчас или через 7 лет? Да и при обучении больше половины занятий боевое искусство. Те же драки». «Ты дурак, если не видишь различий», — фыркнул незнакомый сосед. В несколько движений тряпочка превратилась из прощи в длинную ленту, которой он начал обматывать ноги. «Боевые искусства потому так и зовутся, что в них есть смертельная красота стилей. Вот, к примеру, тот же рукопашный бой. Где мы его будем использовать после окончания? При том, что каждый вооруженный становится един со своим оружием уже к рангу воина». «Есть же боевые кости, кастет с лезвиями, стили 1000 кулаков», — неожиданно вступил в диалог Куват. «Мне они куда больше нравятся, чем все эти палки-махалки. Все просто». «Вот только совсем не так эффективно, как с оружием», — заметил я. «Дай мне меч, и я тебя ближе, чем на 2 метра, к себе не подпущу. Или порублю в процессе». «Дуэли на боевом оружии среди выпускников Академии запрещены», — заметил Хироши. «Только на арене во время турниров или заранее объявленные поединки». «Вот тоже верно», — кивнул сосед. «Зачем нам умение сражаться с людьми, если мы бьемся только с монстрами? От кого нам защищаться?» «Человек — самый страшный зверь», — мрачно сказал я, снимая остатки старой одежды и доставая из сетчатой сумки, висящей у моего гамака, новую. «Нет никого хитрее и умнее. Он самый приспособленный для выживания. И я сейчас не только о людях. Дварфы, эльфы, орки и прочие ничем не лучше. Ну или не хуже, это как посмотреть». «Глупость все это», — фыркнул парень, уже намотавший портянки и перешедший к кулакам. «Мы 1000 лет живем на этом острове. На нас нападают только звери. Так что и смысла учиться сражениям против разумных нет. Всегда можно договориться». «Ну, попробуй. Договорись, когда тебя с кровати попробуют скинуть в следующий раз», — усмехнулся Куват. «А я лучше по морде дам. А нечего ко мне лезть. И к друзьям моим. Верно я говорю? Мы же друзья теперь». «Ага, братья по кулаку», — кивнул я, разглядывая собственную одежду. Форма Академии была почти одинаковой для всех. Белые хлопковые штаны и такого же цвета рубаха-халат. Темно-желтый или медный пояс. Не хватало только эмблемы пути на правой половине, напротив сердца. А ведь она была нашита у каждого, и ее отсутствие бросалось в глаза. Нехорошо. «Доброе утро!» — мрачно проговорил знакомый голос из дверного проема. Обернувшись, я уже знал, что увижу своего вчерашнего противника. Пинг Ичиро, здоровенный представитель клана и один из элиты, вошедший в класс гениев, явился со свитой. Небольшая такая толпа. «Это из-за вас у нас сняли 30 очков. Вы должны возместить потери группе Сюэ Ци». «С какой это стати?» — спросил я, глядя прямо в глаза парню. Хоть и пришлось смотреть снизу вверх. «Виноваты те, кто организовывал дежурство, то есть староста группы и его команда. Насколько я понимаю, ты хочешь стать ответственным?» «С чего ты решил?» — хмуро спросил Ичиро. «Да с того, что после того, как тебя побили как собаку на испытании, Ты пришел не один, а с толпой. Значит, метишь в лидеры. А если так, то тебе и за провалы отвечать. Или ты об этом не подумал? Если бы вы не подняли вой, все обошлось бы ранним подъемом, и все бы об этом забыли. Вместо этого преподаватель вычел с факультета 30 очков. По 10 с каждой группы. По твоей вине кто-то может не досчитаться эликсиров. И это будешь ты, раз уж берешь на себя право говорить за всех, — усмехнулся я. Лидер — это не только тот, кто заводит толпу, ведет за собой, но и тот, кто первым принимает удар на себя. Хочешь быть лидером? На здоровье. Научись нести ответственность. Ну-ка, скажите мне, кто организовывал дежурство и патрули? Мы новая группа. Почему старички не позаботились об элементарной безопасности, особенно если знали, что нас ждет? «Это просто обычай. Такое всегда было», — сказал один из парней, прячась за спину Ичиру от моего взгляда. «Верно. И никогда за это баллы не вычитали», — добавил второй. «То, что западную часть стены атакуют реже, чем восточную, не значит, что на ней можно спать», — сказал Хироши, подхватывая мою словесную атаку. «Отдавать честно заработанные очки мы не станем. А вот новоявленному лидеру Сюэ Ци стоит компенсировать потери». «Мы это еще обсудим», — поиграв желваками, процедил Ичиро. «Обязательно, но уже после завтрака», — усмехнулся я, завязывая медный пояс. «А если захочешь, всегда можем выйти на арену для спарринга». «Ну, наконец-то», — простонал от нетерпения Куват, когда обозленный, но ничего не добившийся староста ушел вместе со сторонниками к себе. «Пойдемте уже есть». «И то верно», — кивнул Хироши. «У нас уже есть очки для покупки двух зелий. Нужно будет сразу их закупить для вечерней тренировки ЦИ. Тогда мы сможем одним махом пополнить свои запасы». «Хорошо», — я кивнул, спрятав монету в пояс, по примеру учителя Циньвэя. «Пойдемте, а то, чувствую, мясо достанется только тем, кто пришел первым». «Что? Ну нет! А ну пойдем, быстрее!» Куват буквально сгреб нас в охапку, и я едва успел сложить свои старые вещи в сетчатую сумку. Правда, спустившись, мы обнаружили, что уже далеко не первые. Толпа выстраивалась очередями за плошкой риса с подливкой и несколькими куцами ломтиками мяса. А стоило нам выбрать место и расположиться, как подошло сразу несколько человек, возглавляемых серьезного вида старшеклассником. «Привет, разрешите сесть с вами?» — спросил полуорк лет на 5 нас старше. Он держался уже как взрослый. А два золотых пояса говорили о том, что это почти так и есть. Чёрт, а я только поесть собирался.